Я сдержанно попрощалась и направилась следом за Дереком к выходу. Там замерла возле платформы и попыталась немного прийти в себя. «Что?» — уточнил законник. «Все не так просто, как тебе виделось раньше?» «Я не верю в его вину», — я покачала головой и не ответила на вопрос. «Он, Айрис, не все убийцы, законченные расчетливые мерзавцы. Иногда потерянные, запутавшиеся дети совершают проступки, позволяют эмоциям и гневу взять верх, а все остальное время продолжают оставаться любящими сыновьями, талантливыми волшебниками и просто неплохими парнями, но это не умаляет чудовищности их поступков. Чаще всего в жизни бывает именно так, поэтому задержание – это всегда нелегко, а допрос еще сложнее. Ты уже сочувствуешь парню, а ведь он еще даже не начал говорить. Не уверена, что хочу услышать». «И правильно», — Дерек кивнул. «Я давно сказал, что тебе лучше идти домой. Ты ведь в курсе, что завтра будет сложный день?» «А что будет завтра?» — уточнила я, понимая, что в голове вакуум, и я вообще смутно представляю, что мне завтра надо сделать и где быть. «Завтра день траура, прощание с погибшими. Вся церемония будет проходить в колледже. Думал, ты не захочешь пропустить?» «Точно!» — я устало прикрыла глаза, недоумевая, как могла об этом забыть. «Поехали. Хочешь, я тебя подвезу до дома?» «Нет», — я покачала головой. «Предпочту забрать свою платформу у управления, иначе за ней завтра придется ехать специально». Несмотря на то, что я очень сильно устала и мечтала поскорее лечь спать, все же была слишком расстроена, чтобы сразу же ехать домой, поэтому нарезала круги по золотому пляжу. Привела в порядок мысли, поняла, что меня все равно не оставляют сомнения, и поехала в сторону дома, планируя перед сном немного порисовать. Что-то в этой истории не давало покоя. С одной стороны, все складывалось очень удачно. Куски пазла вроде бы подходили друг к другу безупречно. Но создавалось впечатление, что есть что-то за границей моего понимания. Какого-то куска не видели ни я, ни Дерек. Когда повернула на свою улицу, с неудовольствием заметила у ворот платформу Келза. «Ну а этот-то что тут забыл? Сидел бы со своей спящей красавицей и оставил меня в покое. Сейчас совершенно не хотелось общаться с парнем. Слишком противоречивые чувства я к нему испытывала, и слишком больно было понимать, что он принадлежит не мне. Находить мужчин на своем шезлонге каждый раз, как возвращаюсь домой, похоже, это моя карма», — заметила я, подойдя поближе, и остановилась, недовольно разглядывая длинные, вальяжно вытянутые ноги в узких светлых штанах. Келс даже успел заехать домой переодеться. «Все возможно», — лениво согласился парень и отставил в сторону бутылку с шампанским, которое пил прямо из горла. «Скажи мне, пожалуйста», — я уперла руки в бока и с неудовольствием перевела взгляд на чрезмерно довольное лицо Келза. «У тебя есть повод пить шампанское во дворе моего дома? Вам тут всем медом, что ли, намазано?» «Ну, — протянул он, — в общем-то, да. Клэр вышла из комы и готова дальше радовать мир своим дурным характером. Марис идет на поправку. Благодаря твоим усилиям поймали убийцу. Как видишь, поводов даже несколько. Выбирай, какой тебе нравится больше». «Честно?» — я приподняла бровь и ухмыльнулась. «Ни один. Марис — мерзавец, и за его здравие я точно пить не буду. Он и без моих тостов замечательно выкарабкался с того света на одном поганом характере. А за возвращение Клэр пил бы с Клэр». Это я буркнула совсем недовольно, но бутылку у парня все же отобрала и сделала глоток. Шампанское было теплым, но все равно хорошим. У Келза был великолепный вкус, и на спиртное тоже. «Яд, если бы я тебя не знал, то подумал бы, что ревнуешь». Хитро протянул он, заставив меня подавиться. Я действительно ревновала, но никогда и ни за что бы не призналась. «Нет, не льсти себе. Просто очень устала, и поэтому пребываю в дурном настроении. Я мечтала лечь спать, когда приеду. Это желание преследует с того момента, как ты привез к моей калитке зареванную Клэр. Знаю, что ты сегодня устала и не в духе. Парень улыбнулся. Это потому, что ездила на задержание. Я даже не спрашиваю, откуда ты в курсе всех событий, но да. И знаешь, я задумалась, не верю в то, что Кевин убийца. Он слишком не от мира сего. Не подходит на роль кровожадного мстительного маньяка. Слишком мягкий и потерянный. Мальчик-ботаник. Норрис тоже не был похож на убийцу. Кэлс отобрал у меня бутылку и сделал большой глоток. С лица парня исчезла беспечность, но он очень быстро взял себя в руки и снова улыбнулся. Вполне открыто и искренне. Я в очередной раз поразилась его умению контролировать свои эмоции. «А так, мало ли идиотов и психов!» – поинтересовался он. «Не загружайся, яд! Все закончилось, и ты сделал для этого очень много. Из тебя выйдет хорошая законница». «Кэлс, меня не допустят к защите без научного руководителя. Поэтому, ну, разговор ни о чем. Да и не уверена я, что это мое призвание». «Яд», — серьезно заметил парень, — «я сделаю все, чтобы у тебя была возможность защититься». «Давай не будем сегодня об учебе», — отмахнулась я, не представляя, чем он может помочь. «Сегодня я законницей точно наработалась, ни о чем не хочу думать». «Я тоже не хочу ни о чем думать», — согласился Кэлс. «Поэтому и захватил бутылку шампанского. Давай не будем думать вместе. Это значительно интереснее, чем тем же самым заниматься в одиночку». «И все же, почему ты сейчас не у Клэр? Она ведь только очнулась». Этот вопрос не давал мне покоя. Я должна была знать, прежде чем расслабиться и пить с ним шампанское дальше. Впрочем, кого я обманываю? Расслабиться с Кэлзом не получится никогда. Как только я хотя бы чуть-чуть забудусь, тут же упаду в его объятия. А это совершенно неправильно. «Ага, очнулась!» Кэлз заулыбался, и мне стало завидно. Обо мне с такой улыбкой он не говорил никогда. Поругалась с Марисом и отправилась отдыхать. «Это же Клэр. И почему ты считаешь, что я всегда должен быть с ней, яд?» «Ну, не знаю». Я пожала плечами и слегка отвернулась. Вообще, мне было бы задать все интересующие меня вопросы прямо, но я не могла. Поэтому просто пила шампанское из горла, стараясь не думать о том, что буквально секунду назад горлышко касались его губы. Интересно, почему сам Кэлс не расставит все точки? «Не считает нужным выбирать между мной и ею». «Ты в курсе, что занятия не будет?» – поинтересовался он, не подозревая о моих мыслях, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Церемония прощания в 2 часа дня. Вид торжественный и строгий. То твое черное платье!» – он мечтательно закатил глаза. «Тебе оно чертовски идет!» «Я уже передумала его надевать!» – фыркнула я, хотя от слов Кэлза потеплело в груди. «Вот скажи мне, яд!» Он присел на шезлонги и повернулся в мою сторону, вдруг в один миг оказавшись слишком близко. «Чего ты хочешь?» «Спать!» — ответила я, не задумываясь, заставив парня на миг напрячься. В его глазах мелькнула и снова испарилась злость. Он улыбнулся, показывая, что понял мою иронию, но покачал головой. «Нет, так не пойдет. Ты прекрасно знаешь, что именно я имел в виду». «Тогда ты неправильно задал вопрос», — отреагировала я, понимая, что и дальше отшучиваться не выйдет. «Нужно было спрашивать, чего я не хочу». «Меня?» — горько усмехнулся Кэлс. «Проще всего было бы ответить утвердительно». Но я не могла врать в лицо. По крайней мере, не любила. Да и несправедливо это по отношению к человеку, который рисковал из-за меня жизнью. Я не люблю, когда со мной играют в игры, правил которых я не знаю. «Увы», — он наклонился ниже, вглядываясь в мои глаза, — «у некоторых игр нет правил. Либо ты играешь, либо нет. Поэтому я и стараюсь держаться в стороне. Наш разговор был странным, но почему-то мне дико нравился. Я словно стояла на острие ножа». «Не очень-то получается», — очень тихо заметил Кэлс. От хриплого, ласкающего голоса по спине пробежали мурашки. «Да, «Потому что ты всегда рядом», — ответила я слишком грубо, злясь на то, что снова поддаюсь его очарованию. «Хочешь, чтобы я ушел?» — спросил он слишком серьезно, а я впервые задумалась по-настоящему, хорошо ли мне было совсем без него, скучала ли я, и поняла, что очень не хочу его отпускать, чтобы он был рядом или хотя бы маячил где-то на горизонте. Видимо, терзания отразились у меня на лице, потому что Кэлс усмехнулся. Только усмешка вышла горькая. «Видишь, Яд, ты сама играешь и тоже в игру без правил. И она еще менее честная, чем моя. Ты одна большая нерешимая загадка». «Ты не пытался разгадать?» Я покачала головой и отвернулась, чтобы скрыть слезы в уголках глаз. А Кэлс поднялся и направился к выходу. «Пытался. И даже несколько раз казалось, что у меня почти получилось. Но именно тогда ты мне показывала на дверь. Я сам не понимаю, чего еще жду. Если я тебе не нужен, может быть, ты уже отпустишь меня?» «А разве я держу?» Слеза скатилась по щеке. «Я никогда тебя не держала». «Это тебе так кажется». Он развернулся и присел рядом со мной у шезлонга. Осторожно вытер слезу. «Не плачь. Если ты меня не держишь, то почему же я не могу уйти?» «Не знаю. Я уже плакала, не в силах остановиться. Чтобы не выглядеть совсем уж жалкой, обняла его за шею и уткнулась носом в воротник рубашки, пахнущей знакомой туалетной водой, от которой кружилась голова». Кэлз вздохнул и присел рядом. Шезлонг возмущенно застонал, и парень, выругавшись, встал, поднял меня на руки и понес в сторону дома, не обращая внимания на мои слабые возражения. Я испуганно дернулась у него в руках, но он пресек мои попытки вырваться словами: «Шш, тише, некоторые обещания я не нарушаю». Я не стала уточнять, какие. Он принес меня на диван и, сгрузив на подушки, присел рядом, притягивая меня к себе. «Почему все так сложно?» — спросил Кэлс и откинул мне с лица волосы. «Сама задаю себе этот вопрос». Отозвалась я, сильнее цепляясь в его рубашку. Сидеть так, прижавшись к его плечу и обняв обеими руками за талию, было очень уютно. Под моей щекой гулко билось сердце. Если скользнуть ладонями вверх-вниз, можно почувствовать подушечками пальцев и рельеф его тела. Хотелось большего. Кружащих голову поцелуев, сводящих с ума прикосновений, его страсти. Но Кэлс лишь придерживал меня за плечи и осторожно и изредка целовал в макушку. А я понимала, если сейчас сдамся и поцелую его, возможно, уже завтра он окажется от меня так далеко, что даже находясь рядом, я буду чувствовать разделяющую нас пропасть. А может быть, оно того стоит? Я, не отдавая себе отчета в том, что делаю, медленно скользнул рукой по пряжке ремня вверх груди и сильной шеи. Кэлз резко выдохнул и чуть сильнее сжал мое плечо, а я замерла, понимая, что мне это очень нравится – балансировать между «да» и «нет», дразнить его и в то же время делать вид, будто это все случайность, и я не понимаю, что творю. Какое-то время моя рука лежала неподвижно на том месте в центре груди, где особенно хорошо прослушивается учащенное биение сердца. Как только ритм выровнялся, я повторила ласку, но уже в обратном направлении. У ремня брюк Кэлс перехватил мою руку и тихо сказал: «И после этого ты говоришь, что не играешь, Яд? Ты хоть понимаешь, что творишь со мной?» Он отодвинулся и поднялся с дивана, оставив меня одну. Сразу стало грустно и холодно. «Ты обижаешься, если я провоцирую тебя?» — шепнул он, наклонившись прямо к моим губам. Я чувствовала его теплое дыхание и видела лицо очень близко. Так хотелось, чтобы он поцеловал, что я даже подалась вперед. Но в последний миг парень снова отстранился, и я чуть не выругалась от неудовлетворенного желания. «Но сама играешь со мной и удовольствием», — припечатал он. «Яд, я согласен уйти от тебя подальше и даже не появляться на горизонте. Я согласен остаться друзьями и не претендовать на большее. но я очень тебя прошу, не нужно меня дразнить, давать надежду, а потом отталкивать. Тебе не кажется, что это не совсем честно?» «А ты ведешь себя честно?» — горько усмехнулась я, чувствуя, что скоро снова разрыдаюсь. «С тобой? Да». Кэлс развернулся и пошел к двери. «Не получилось со мной? Идешь к Клэр?» Глупая фраза, которая заставила меня себя возненавидеть. Я никогда не вела себя, словно ревнивая истеричка, ни с кем, особенно с тем, кто мне не принадлежал. «Яд!» — Кэлс резко развернулся. «Я не понимаю тебя. Ты хочешь остаться друзьями, но готова растаять в моих объятиях и ревнуешь Клэр? Тебе не кажется это странным? Разберись сначала в себе, в своей голове, с Дереком и собственными желаниями, а потом обвиняй меня. Твое умение в любой разговор вплести Клэр меня вообще удивляет. Ты думаешь о ней значительно чаще, чем я, поверь!» Буркнул он и стремительно вышел. Я хотела кинуться следом и попросить прощения, но, конечно же, не стала. Потому что пока я не могла исправиться и не играть с ним. Не получалось отпустить его от себя, но и разрешить приблизиться было сложно. От этого я чувствовала себя невероятно гадко. Даже рисовать не хотелось. Я свернулась калачиком прямо тут, на диване, и заснула, уткнувшись носом в подушку, возле которой сидел Кэлс. Она до сих пор хранила его запах. А с утра под кофе я все же взяла в руки карандаш и начала рисовать. На листке плотной бумаги появилась та же паутина, на которой еще осталось свободное место для жертвы, и на заднем плане Кевин. Только вот нити, которыми были оплетены жертвы, шли не к нему в руки, а в лапы паука, который и олицетворял убийцу кукловода. Вместо морды или лица у паука было белое пятно. Мое подозрение было согласно с интуицией и тоже считала, что Кевин не убийца. Я отложила в сторону рисовальной принадлежности и задумалась. До 2 часов было еще много времени, поэтому я собралась, накрасилась, надела все то же платье, которое хотел на мне видеть Кэлс, и перед церемонией решила заехать в управление к Дереку. Кевином должны были уже поговорить. Может быть, он рассказал что-то интересное? То, что прольет свет на убийство? А потом законник просил показывать ему мои рисунки. Рисовала я сейчас нечасто, но вот сегодняшняя картина казалась весьма интересной. Вид у меня был излишне официальный и торжественный для нанесения рабочего визита, но времени переодеваться 2 раза у меня не было, пришлось ехать так. Не знаю, с чем это связано, но столько платформ на улицах Кейптона я не видела давненько, поэтому добиралась дольше, чем планировала. Времени осталось в обрез, только забежать, быстренько узнать новости и мчаться в колледж. В управлении я произвела фурор, так как выглядела словно девушка, которая собралась на светский прием. Я преодолела людный коридор с гордо поднятой головой, остро ощущая нехватку нижнего белья. Зато осанку держала, как настоящая леди. За спиной перешептывались, и я пару раз услышала весьма неприятное. Любовница заявилась к Дереку выяснять отношения. Я проигнорировала язвительные замечания, но лица молодого парня и девчонки-стажерки на всякий случай запомнила. Дерека на месте я не застала, что ввергло меня в печаль. Его помощник сказал, что законник на допросе и освободится, ну, наверное, когда-нибудь. Я вздохнула, печалясь о потерянном времени, но ждать было уже некогда, поэтому положила на стол законнику рисунок и направилась в сторону выхода, где на лавочке застала заплаканную леди Рональд, мать Кевина. Увидев меня, она встрепенулась и сделала шаг навстречу. «Я ничего не знаю», — поспешила откреститься я и даже отступила на шаг. Подозревала, что расстроенная мать захочет услышать от меня хоть что-то. «Поговорить с законником, ведущим дело вашего сына, не получилось, он занят». «Кевин не виноват», — она с некоторым вызовом посмотрела мне в глаза. «С ним наш адвокат, в силы которого я верю больше, чем в свои». «Но того, кто сделал это, нужно обязательно найти, иначе на репутации моего сына навсегда останется несмываемое пятно. Умение вашего сына редкое, почти уникальное, и это играет против него, сказала я. Если вы знаете, кто еще обладает таким же даром, скажите законникам, это облегчит им работу. Я тоже не очень верю в вину Кевина, но вряд ли мое мнение является важным. Меня никто не будет слушать, если доказательства будут против него. Его отец обладает таким же даром, но он вне подозрений. Его сейчас даже в городе нет. Длительная командировка. Он в море. А друзья? Кевин с кем-нибудь общался? Нет, женщина покачала головой. К нему только одно время заходила девушка. Девушка? Насторожилась я и уточнила. Блондинка? Нет, темненькая, как ты. Расскажите об этом Дереку. Это законник, который ведет дело, скомандовала я. Обязательно. Вдруг она ключ ко всему. Но это просто девушка, неуверенно сказала женщина. Милая, воспитанная. Она единственная не шарахалась от Эдиса, а так даже прислуга не вся соглашается работать в доме. Тогда думайте дальше, потому что если выяснится, что нет никого, кто может повелевать танимами, значит, в смертях виноват ваш сын. Наверное, мои слова прозвучали излишне жестоко, но они были правдивы. Возможно, подольше пообщавшись с матерью Кевина, я бы узнала больше полезной информации. Но время поджимало. Опаздывать было нехорошо, поэтому я гнала как никогда и все же успела затормозить у Мирийского колледжа магии буквально за 10 минут до начала церемонии прощания. Проскочила мимо охранника, цокая каблуками, словно подкованная лошадь, и внеслась в переполненный зал. Тут царила гнетущая атмосфера. Я даже запнулась на входе и резко затормозила. Неуместно было нестись с бешено горящими глазами и волосами назад. Это смотрелось бы в высшей степени неуважительно по отношению к погибшим. Гробы с телами однокурсников стояли в центре зала, заваленные цветами. Можно было подойти и попрощаться, но я не успела, да и не горело желанием. Устроилась на свободном месте где-то в последнем ряду между двух девчонок-первокурсниц, которые взирали на меня с ужасом. Видимо, слава до сих пор шла впереди меня. Кэлс ожидаемо сидел возле Клэр где-то впереди, сразу за рядами, которые заняли родственники погибших. Как ни странно, на церемонии присутствовал даже Марис со своей черноволосой медсестричкой. Похоже, рыжего выпустили из больницы. Были так уверены в том, что убийца больше не появится. Может, и мне уже стоит успокоиться и перестать искать подвох там, где его нет? Речи, звучащие из уст руководства колледжа и приглашенных политиков, были шаблонными и заставляли меня скрипеть зубами. Не были погибшие героями, и надеждой нации не были. Они просто несчастные девчонки и мальчишки, которые пришли развлечься, а попали в мясорубку и погибли. Глупо и жестоко. Ничего героического в их смерти не было. От рыдания матерей в первом ряду сжималось сердце, и очень скоро я позорно сбежала. Такие мероприятия я переносила с трудом. Я разместилась в холле первого этажа на подоконнике, мое любимое место в колледже, по которому я буду скучать. Тут было тихо и спокойно, я прекрасно знала, что будет происходить в зале дальше. На сцену выйдет жрец, его магия окутает тела погибших, и больше никто их не увидит. Зато на уже подготовленных могильных камнях на местном кладбище появятся символы, даты жизни и смерти. Какое-то время сидела в одиночестве. До конца церемонии зал покинули я и еще несколько таких же слабых духом. Основная масса начала выходить группками уже после завершения церемонии. Кто-то рыдал, кто-то был совершенно спокоен. Я же чувствовала, что настроение на нуле. Слишком хорошо помнила саму трагедию, чтобы остаться ко всему совершенно равнодушной. Но, с другой стороны, у меня не было среди погибших друзей или хотя бы тех, кого я хорошо знала. В толпе я искала одного конкретного человека – Кэлза. И заметила его издалека, а он меня нет. Парень остановился в компании Клэр, которая цеплялась за его локоть, Бетси и Мариса с его новой пассией. Сердце ухнуло вниз, и я готова была сдаться. Но потом поняла, что такое поведение не в моем духе и вообще очень глупое. Я долго решалась, но потом все же направилась в сторону парня. Это было непросто. Я никогда не шла с ним на контакт первой, если, конечно, он мне не нужен был по делу. Сейчас я тоже преследовала не одну цель, а несколько. Не знаю, чего хотела больше. Проверить его, посадить Клэр или все же попросить прощения. «Привет!» Я остановилась рядом с компанией и заработала недовольный взгляд Бетси. Блондинка уже открыла рот, чтобы возмутиться, но вовремя его захлопнула, так как больше никто язвить не спешил. Клэр смотрела с вежливым интересом. Марис с легкой иронией. Его кукла вообще взирала, как на живую звезду. Мне даже неудобно стало, а в глазах Кэлза я прочитала радость и еще что-то непонятное, но отчего на душе становилось тепло. «Кэлз!» — слова застряли в горле. Прилюдно извиняться я не привыкла. «Хочу попросить у тебя прощения. Вчера была неправа и вела себя не лучшим образом». Я ожидала в ответ язвительности, в крайнем случае великодушное, ничего страшного, но парень снова удивил. Он отступил от Клэр, взял меня за локоть и шепнул: «Пошли». Я повиновалась беспрекословно, скорее от удивления, и успела уловить недовольно задумчивый взгляд Клэр. «Ну, прости, блондинка», — пронеслось в голове. Сегодня его вниманием завладела я. И это было приятно, хотя совершенно мне не свойственно.